Часть третья. Расплата. Весной 1943 года, когда затухали уже над Донскими степями леденящие землю мартовские ветры, в недавно освобожденный Новочеркасск с попутным военно-транспортным самолетом Ли-2 или Дугласом, какого в ту пору чаще миновали авиаторы, прилетел с юга из госпиталя, в котором долечивался, сержант Вениамин Якушев. Путь его лежал на один из полевых аэродромов, расположенных севернее Тулы, но майор из отдела кадров, подписывавший направление в авиационный полк, узнав, что он из Новочеркасска, милостиво предложил. «Ли-2 уходит завтра в 7:00 и будет производить посадку на тамошнем аэродроме для заправки. Можете навестить папу и маму, если они у вас есть. Двое суток тебе даю, парень, а потом, чтобы как штык был в полку». «В каком, товарищ майор?» Задал Якушев тот самый вопрос, какой на его месте задал бы любой возвращающийся после длительного пребывания в тыловом госпитале военнослужащий. Точнее, на чем там летают? На СБ еще или на АП-2? На лице кадровика дрогнула лохматая левая бровь, а вместе с нею свежая отметина от раны. «Ни на том и ни на другом самолете», — усмешливо ответил майор. «На штурмовиках будете летать, молодой человек, на Илах». «На Илах?» — удивленно переспросил Веня. «Но ведь я же не летчик, я стрелок-радист всего-навсего, а штурмовик, Илюшин, как известно, одноместная машина». «Отстали вы от жизни, сержант», — вздохнул майор. «Пока вы скитались по госпиталям, наш штурмовик стал двухместным. Его сейчас так и называют в штабных документах — Ил-2. Будете по-прежнему лететь в задней кабине, и обязанности те же, что и прежде, только радиосвязи вам вести не потребуется, потому что радиостанции в кабине нет, поэтому в штабных документах станете именоваться воздушным стрелком, а не стрелком-радистом». «Так...» — озадаченно протянул Якушев. Прилетев на Новочеркасский аэродром, он с удивлением оглядел четкие линии самолетных стоянок, окаймляющих с трех сторон летное поле. Словно по приказу самого строгого старшины были выстроены малознакомые самолеты, чем-то отличающиеся от тех Илюшиных, на которые он насмотрелся в горькие дни отступления в 41-м году. «Чем же?» — спросил он себя и сразу ответил. «Очертаниями кабин, возвышающихся над фюзеляжем. Кабин было не одна, а две. Из задней сурово торчал ствол крупнокалиберного пулемета. Эти кабины горбились под лучами весеннего солнца, пробившего черноту мартовского неба. За спиной под хрусткими шагами чавкнула раскисшая земля. Веня обернулся. Незнакомый летчик в длинном довоенном реглане, огромный, выше его на целую голову, с крутыми широкими плечами, стоял рядом, сверху вниз глядя на него. С обветренного, задубелого от аэродромных ветров лица насмешливо щурились серые глаза. «Ну что, технарь, любуешься?» «Я не технарь, товарищ командир», — обиженно поправил Веня. — Я стрелок-радист. А еду после госпиталя в штурмовой полк. Туда как раз получил назначение. — А-а-а, — протянул собеседник. — И на какую же должность? — Воздушного стрелка. — Вот и хорошо, — одобрил незнакомец. — Стало быть, наши хвосты будешь охранять. А в какую дивизию направлен служить? — В 8-ю ШАТ. — Ха! — воскликнул незнакомец. — В мою дивизию, значит. Веня смешался. За свое короткое пребывание на боевых аэродромах 41-го года, столь печально закончившееся длительными скитаниями по госпиталям, он ни разу не разговаривал так вольно с командиром дивизии. А своего видел лишь издали, стараясь при встрече как можно лучше отдать ему честь и отбить при этом строевой шаг. А тут все просто, будто бы этот огромный, с широким, задубелым от ветров лицом человек 100 лет его знал и допускал самое вольное обращение. «Это хорошо, что ты ко мне. У нас действительно недокомплект», — растягивая слова, проговорил он. «Машина теперь хорошая. Впрочем, хорошее не то слово. Великолепная машина». Незнакомец поглядел на него подобревшими глазами и вдруг произнес длинную фразу, состоящую из замысловатых ругательств. «Кого это вы так?» — остолбенело спросил Веня. «Илюшина», — вздохнул летчик. «Так ведь это же великий конструктор». «Какую машину придумал?» — робко возразил Веня. Набрякшие, опухшие веки низко опустились на глаза собеседника, превратив их в две маленькие щелочки, в которых забушевал непримиримый огонь. «Великий!» — подтвердил он со вздохом. «Но не могу с одной и той же мыслью смириться. И сверлит она меня побольнее любой бор машины, что в кабинете зубного врача. панику на моих летунов больше, чем зенитки наводит. Но как же он с таким опозданием вторую кабину на эту изумительную машину поставил? Скольким бы пилотам жизнь спас, если бы сразу это сделал? А ведь письмами его на эту тему мы забрасывали. Многие летчики погибли из-за того, что самолет был слепой. Ты идешь на цель, а мессер к твоему хвосту пристраивается и спокойно тебя расстреливает. Брата у меня на глазах. Брата родного, Ваньку. Так загубили проклятые мессеры. Не успел я к нему в тот раз на помощь прийти. А был бы в ту минуту в задней кабине такой вот парень, как ты, не дать не взять, Иван, может быть, в живых остался бы. Ну да ладно, поздно теперь панихиду по братану повторять. Слушай, а тебя как зовут-то? Вениамин Якушев, товарищ командир. Где-то я фамилию такую вроде бы слышал. Ну да ладно. А я командир вот этой самой армады, улетающей на фронт, подполковник Наконечников. И он указал на самолетные стоянки. Веня застыл от удивления. Он неожиданно вспомнил, почему лицо этого летчика показалось ему несколько знакомым. В госпитале у них в ленинской комнате на покрашенной охрой фанерном щите была его цветная фотография в листовке, рассказывающая о подвигах штурмовиков. «Вы герой Советского Союза?» «Натурально», — подтвердил Наконечников. «Так что можешь пощупать, ежели глазам не доверяешь. Однако жаль». «О чем пожалели, товарищ подполковник?» — осведомился Веня. «О том, что листовки этой не видел», — пояснил Наконечников и вдруг оглушительно захохотал. «А ведь это здорово! Летаешь, летаешь, от косой все уберечься стараешься, а Родина тебя, маленького человека, не забывает. Значит, слух обо мне пошел по всей Руси Великой. По Александру Сергеевичу Пушкину, получается. Прощай, сержант, не опаздывай к новому месту службы». Там повстречаемся. В авиации часто дорожки пересекаются. В Новочеркасске познакомились, а под Орлом и Курском воевать будем. Он повернулся к нему спиной и, не протягивая руки, зашагал к самолетным стоянкам. А Веня зашел в БАО и, предъявив свой продаттестат, получил в продовольственном отделе паек по пятой летной норме на 6 суток вперед. С тяжелым, доверху набитым вещевым мешком еле добрел он до выходных ворот. Спасибо, что попутная полуторка подобрала и на тряских своих рессорах домчала до самого завода Никольского, откуда всего 3 квартала надо было прошагать до родного дома. Пока он поднимался по крутому спуску, огибая желтую триумфальную арку, когда-то воздвигнутую атаманом Платовым в надежде на приезд Александра I, так и не состоявшийся, Веня с интересом разглядывал одноэтажные разноцветные домики, мысленно сравнивая эту улицу с улицами городов и сел, через которые проходили наши войска, отступая в 41-м к Москве. Сравнивая, устанавливал большую несхожесть. Там, под Москвой, дорога отступления всегда была дорогой разрушений и смерти. На обочинах лежали, почерневшие от дыма, изрешеченные очередями мессершмиттов грузовые машины. Их безмолвные остовы могли сойти за надгробные камни. Улицы деревень были усеяны пеплом от спаленных исп. В жалких армяках и ветхих пальтишках брели по ним погорельцы, просившие подаяния. А на бревенчатых стенах наклеенные плакаты звали красными, как кровь, буквами. «Воин, отомсти! Ни шагу назад! Родина-мать зовет!» Здесь же, в Новочеркасске, как и до фашистского нашествия, здания стояли нетронутые, и только устрашающие надписи и листовки военного немецкого коменданта под страхом расстрела, запрещавшие появляться на улицах после 8 вечера, под страхом расстрела уклоняться от трудовой повинности, а еще пуще от отправки в Германию и регистрации на бирже труда, убеждали в том, что это спокойствие было лишь призрачным. На углу Платовского проспекта и Барочной улицы, за большими окнами фаслеровского завода, по-прежнему грохотал огромный фрикционный молот. Только он ковал теперь не люки из чугуна для водопроводных колодцев и не фигурные железные решетки, а траки для подбитых на фронте советских танков, которые еще можно было воскресить для новых атак. Проходя мимо этого места, Веня невольно вспомнил, как уже много лет назад они, 2 босоногих мальчишек, он и Жорка Смешливый подбегали к этому окну, чтобы передать старшему брату Жорки Мите узелок с завтраком, либо с обедом. Бывало иногда, что и первый богатырь на всей Аксайской окраине, кузнец Ваня Дронов, улыбался им оттуда, из наполненного грохотом цеха. Продолжая свой путь пешком, Веня вздохнул и ускорил шаги. Где все они теперь? — блеснула горестная мысль. Куда разметал их ветер войны? По каким фронтам и окопам? А на пересечении Барочной и Кавказской улиц он попридержал шаг, ощущая, как нужна ему эта остановка, чтобы собраться с духом и подавить волнение, прежде чем постучаться в дверь родимого дома. Издали дом этот являл собой картину полного запустения. Закрытые ставни на окнах, труба, из которой не вырывается приветливый дымок, проломы в деревянном заборе и скрипучая, голая, еще с осени облетевшая дикая маслина. Это впечатление от угрюмого одиночества стариков, живущих в доме, усиливала пустая собачья конура. «Бедная Мурза!» — жалостливо подумал Ваня. «Мама писала, что старенькая, одряхлевшая Лайка не дождалась встречи со мной». Он опустил на выщербленный порог парадного тяжелый вещевой мешок и с волнением вслушался в тишину окраины. По обеим сторонам Барочной улицы, пересекавшей Аксайскую, дома стояли как прежде. Но они сейчас его не интересовали. И только один единственный отчий дом, на пороге которого он стоял, заставлял с волнением прислушиваться к ударам собственного сердца, к звону в ушах. Что там за дверью? Как отец и мать? Теснились тревожные мысли. Может, никого уже нет? Может, уехали они куда-нибудь из города? А может, угнаны в Германию оккупантами? Замучены в застенках? Расстреляны? Все окна на железных засовах. И если бы не белая тряпка, повешенная на веревке во дворе, вероятно, недавно выстиранная, Веня твердо решил бы, что родной его дом необитаем. Он повернул рычажок давно заржавевшего звонка, но тот не издал ни единого звука. «Да что же это?» — подумал Якушев, и, стараясь победить собственную растерянность, стал колотить кулаком в дверь. Долго никто не отвечал, и он уже потерял всякую надежду, когда из коридора донесся скрип двери и слабый голос, который он узнал бы и через тысячу лет, голос, которому повиновался и который всегда любил. Из коридорной пустоты окликнул: «Кто там?» И тогда радостная теплота забилась в груди Якушева. «Мама! Да это же я! Я, мама, Веня! Веня! Венечка! Да я же сейчас открою!» В его памяти заново родился напомнивший детство звук сбрасываемого засова, и фигура матери, хрупкая, маленькая, заметно сутулившаяся, выросла перед ним. «Венечка! Сыночек мой! Жив!» Холодные, худые руки Надежды Яковлевны тискали его шею. Чтобы обнять его, она привстала на цыпочки. Что-то загремело в прихожей. Из зала донесся тревожно нетерпеливый голос. «Наденька! Да кто там появился? Почему не говоришь?» «Сейчас! Сейчас!» — весело ответила мать и подтолкнула Вениамина к этой двери, прошептав. «Еще не забыл, как она открывается?» Опустив на пол вещевой мешок, Вениамин открыл дверь и переступил порог. И случилось самое невероятное. Александр Сергеевич, близоруко щурясь, попятился назад вглубь большой комнаты. Вероятно, неожиданный гость в толстой теплой аэродромной куртке с поднятым цигейковым воротником, в зимней шапке, надвинутой на обветренный лоб, показался ему совершенно неведомым. «Вы...» — растерянно спросил он. «Батя!» — захохотал Веня. «Не узнал блудного сына? Батя!» Он прижал к себе отца, чуть-чуть оторвал от пола, ощущая легкость похудевшего тела. «Смотри, не задуши!» — взмолился старик, глаза которого от назревших слез даже поблескивать стали. «Ой, не буду!» — спохватился Веня. «Совсем позабыл про твою проклятую астму, и кто ее только придумал!» «Веня!» — отец двумя ладонями гладил его по плечам, как и всегда близоруко щурился. «Да как ты вырос! Как окреп! А рана твоя совсем зажила?» «Да, как видишь, если куртку сниму, так и польку-бабочку могу оторвать». «Фу!» — поморщился Александр Сергеевич. «И ты этих жаргонных слов нахватался! А куда же от них на фронте денешься?» — расхохотался Веня. «С ними, батя, даже в бой легче идти». «Однако холодище-то какое у вас в комнатах!» Александр Сергеевич грустно развел руками. «Что поделать, сынок? Последняя коряга осталась. Селенок не хватает ни у мамы, ни у меня ее разрубить. Сам ведь помнишь, какое прочное дерево акация!» «Помню, помню», — грустно улыбнулся сын. «Эх, и сколько же хлопот я вам доставил, когда во втором классе слетел с нее, а колючка в коленную чашечку впилась. Мама потащила меня к нашему новочеркасскому лучшему хирургу Фуфыркину, а тот изрек: надо ему положить гипс на полгода, и пусть лежит неподвижно. А мать взъярилась и ему в ответ: вы лучше на язык себе гипс наложите. Ну, Фуфыркин, естественно, ее выпроводил, но потом она меня в Ростов повезла, к самому профессору Богоразу. Тот рентгеновский снимок поглядел, потом заставил для чего-то раздеться, нагнуться и выпрямиться. Да по заднему месту как хлопнет! Вот тогда-то я и убедился, какая тяжелая бывает рука у хирурга. «Как можно больше двигаться», — говорит, — «плавать и загорать. Вот и все лекарство». «Так ты и это помнишь, Венечка», — прижимаясь к нему, засмеялась мать. «Еще бы! Ведь теперь Богораз чуть ли не самый главный и авторитетный хирург во всей нашей армии. Однако хватит мне разглагольствовать. Соловья баснями не кормят. Топор у тебя, мама, в кладовке на старом месте лежит?» Когда прихваченные желтым пламенем дрова стали разгораться в печке, мать грустно сказала: «Вот и почаевничаем. Там где-то пайка черного хлеба осталась, да два кусочка сахару». «Э, нет», — прервал ее сын, — «сегодня не вы меня, а я вас угощаю. По-настоящему, по-фронтовому». И внес в зал тяжелый вещевой мешок. В это время чайник уже закипел. Веня стал вынимать из мешка и выставлять на стол все, что там было. А было там, ой, как много для голодного военного времени. И две большие банки свиной тушенки, и сливочное масло, завернутое в белую пергаментную бумагу, и батон колбасы, сгущенное молоко, печенье, банка абрикосового джема и даже плитка шоколада. Да еще две буханки хлеба, вынимая которые, Веня, усмехнувшись, сказал: «А вот это продукт, из-за которого даже войны начинаются». «Даже войны», — покачал тяжелой лысой головой Якушев. «Какой бы истории мы ни обратились, хоть к старой, хоть к средним векам, хоть к современности».